Зажав в руке морковку-взятку, я прокралась за спинами конюхов к отдельному сарайчику, в котором определили стойло для мрака, чтобы он не будоражил других лошадей. Чувствуя себя очень мудрой, дальновидной и немножко виноватой, за 5 минут до этого надрала пук моркови на грядке у Митича. Вымыв добычу в бочке с дождевой водой, предназначенной для полива, отправилась задабривать чудо-коня. Как знать, может, мне еще удастся на нем покататься, да не одной. Я отогнала радужные видения назойливой мошкарой, витавшие перед глазами, и юркнула в сарайчик. Коня не было. В задней стене стойло скрипело, покачиваясь на ветру дверь. За дверью слышалось знакомое и несколько удивленное ржание. Я решительно бросила морковь и побежала на помощь коню. Интуиция верещала на все голоса, что из стойла его вывела отнюдь не хозяйка. За сарайчиком на фоне монстроподобных зарослей лебеды разыгрывалась трагическая сцена. На поводьях снисходительно смотревшего сверху мрака повисла, как маленькая обезьянка, принцесса Сора. Девочка едва ли доставала белесой макушкой до колена животного, но с упорством, которого хватило бы на 2 верблюдов, она тянула трофейную лошадь за собой. «Нет, только не говорите мне! Даже представлять себе не хочу, зачем ей мрак!» Хотя скудные знания о некоторых основополагающих принципах кулинарии собаку наводили меня на шокирующие выводы. Если бы об этих выводах догадывался конь, поверьте мне, он бы сейчас всеми 4 копытами цеплялся за свой утлый сарайчик. «Ваше высочество, что вы делаете с чужим конем?» – грозно спросила я, отчего вздрогнули оба, и принцесса, и скакун. «Не ваше дело!» Огрызнулась малявка и продолжила тянуть за поводье. «Нет, как раз очень даже мое!» Мне удалось выхватить у нее поводье, но попытка увести мрака обратно в стойло провалилась. Вредное животное и не думало двигаться с места. Похоже, я была для него недостаточно авторитетна. «Да как ты смеешь мне перечить?» Перешла на откровенное хамство принцесска. Она снова вцепилась в поводье, и мы занялись перетягиванием каната. Я бы, конечно, победила в этой неравной схватке, если бы конь был хоть немного на моей стороне. Так нет, животина продолжала пребывать в высокомерной недвижимости. Спорим, он издевается? Слышала, что конокрадство в собаку считается тяжким преступлением. Взывать к детской совести было наивно. Я принцесса, и могу взять любую лошадь, какую только пожелаю. Видимо, принцессам о совести не рассказывали. «В своей пустыне? Пожалуйста, но не здесь!» В какой-то момент дипломатичность мне окончательно изменила, и я съехала по уровню к своей сопернице. «Ты просто завидуешь мне, что не сможешь стать королевой! Старушка!» Противненьким голоском протянула Сора и только что не показала язык. «Это я-то старушка?» «Так, Николетта, надо взять себя в руки и, наконец, включить голову. А то еще чуть-чуть, и спор опустится до уровня «сама дура». Зато мне абсолютно точно известно, что король не ест конины». Я рискнула отбросить всякую деликатность и тут же, потеряв равновесие, едва не улетела в лебеду, потому что девчонка резко выпустила поводья. «Что ж ты раньше молчала?» – надулась принцесса, скрестив руки на груди. Мрак громко фыркнул, поддерживая вопрос. «Да уж». Как-то недальновидно с моей стороны. Спросить ее, что ли, как она собиралась разделывать коня? Хотя при коне неудобно. Да и мне потом кошмары будут сниться. И так по ночам кто-то постоянно в дверь скребется. Я развернулась, собираясь втащить мрака обратно в стойло или на худой конец позвать кого-нибудь на помощь. Но помощь подоспела не вовремя. В проеме конюшни, уперев руки в бока и иронически подняв смоляную бровь, стояла принцесса Анит. «Могу я поинтересоваться, чем вы здесь занимаетесь?» На кухне было людно, как никогда. Со всех концов слышались визги, писки и местами даже чьи-то рыдания. Повара с испуганными глазами жались по стеночкам. Невесты же вовсю самовыражались, не жалея ни себя, ни продуктов. Несмотря на то, что многие видели кухонную утварь явно впервые, Моя затея с приготовлением трапезы для короля стала неожиданно популярной, правда, во многом благодаря зарядившему за окном ливню. Решив не добавлять смятения в общую сутолоку, я хотела незаметно выйти, но тут меня поймала принцесса Анит и в благодарность за спасение коня усадила пробовать пироги. При ее появлении на конюшне вороватое дитя пустыни тут же скрылось, видимо, из чувства самосохранения. Выслушав мои путанные и сбивчивые объяснения, хозяйка мрака долго смеялась, а потом сказала, что обязательно меня отблагодарит. «Попробуй откажись после такого». Тем более, что пироги вышли, на удивление, пышными и румяными. Мелкие поварята то и дело тянули к ним свои загребущие ручонки. Поэтому я отвоевала у кого-то табуретку, села в дальний уголок и, впившись зубами в пирог с картошкой, стала оглядывать поле битвы за желудок монарха. К моему удивлению, практически все принцессы решили поучаствовать в этом сомнительном состязании. Не знаю уж, какие у них имелись на то причины, но девушкам было весело. Чего стоила одна картина того, как ведьмачка из Инверты боролась с собственной стряпнёй? Зеленые щупальца так и лезли из-под крышки кастрюли, пытаясь схватить ложки и овощи со стола. Сдается мне, принцесса Едвига взяла рецепт в одной из своих сомнительных книжек. И, судя по тому, как алчно сейчас сверкали ее глаза, сделала она это не случайно. Запихнув все щупальца под крышку и думая, что никто не заметил происшедшего, ведьмачка обмотала кастрюлю полотенцем и скрылась с ней из кухни в неизвестном направлении. Я не опасалась, что она собирается подать это к столу. Гораздо больше меня беспокоило, как бы не встретиться с ее кулинарным шедевром ночью на темной трубке. Босоногая принцесса Аска откуда-то взяла целое блюдо морепродуктов. Дух от них стоял по всей кухне. Очень надеюсь, что раз она из прибрежного государства, то сможет определить степень их свежести. Царевна Златоземья готовила дичь, при виде которой у меня тут же потекли слюнки. Я бы с удовольствием попробовала, если бы была точно уверена, что дичь эту она не набила вместе с братьями в дворцовом парке. О, даже мышка из катона пыталась что-то соорудить. Она уже порезала себе все пальцы, но, похоже, угроза потери конечностей ее не остановила. Я покачала головой. Надо будет запомнить. Ради развлечения никто так стараться не будет. Потом заметила кита. Рыжий блаженствовал в окружении трех сестричек. Они хлопали глазками, надували щечки и пытались игриво его ущипнуть, походу выведывая у сомлевшего от такого внимания парня, что же предпочитает его величество на обед в такой дождливый день. Если прохвост окажется таким же идиотом, как это сейчас написано на его усатой физиономии, и начнет строить планы, как бы породниться с одним из старших лордов Грелады, честное слово, я разочаруюсь. Но вот следующая картина поразила меня настолько, что я едва не выронила пирог из рук. На кухню зашла принцесса Шанхры, красивая и свежая, словно чайная роза. Черные волосы были собраны на затылке в блестящие кольца, платье, как всегда, простое и изящное. Она подходила то к одной девице, то к другой, говорила пару милых слов, а сама, пока никто не видел, добавляла в чужой котел лишнюю щепотку соли или перца. Красотка! Я ожесточенно откусила от пирога. Но когда в кастрюлю к принцессе Аске полетела отрезанная рыбья голова, незаметно подхваченная с разделочной доски тонкими холеными пальчиками, мое терпение лопнуло. Поспешно доживав свой пирог, я встала и подошла к принцессе Бьянке. «Добрый день, ваше высочество!» «Добрый день!» Девушка повернулась ко мне с нежной, но слегка снисходительной улыбкой, которая никак не выдавала совершенного еще секунду назад преступления. «Понимаю ваше желание помочь, но не лучше ли будет, если каждая невеста станет сама добавлять ингредиенты в свое блюдо?» Вкратчиво сказала я, стараясь, чтобы кроме нее меня никто не услышал. Голубые глаза принцессы смотрели в упор. Надо отдать ей должное. Ни одна жилка на лице не дрогнула. Мне бы такое самообладание. Я прислушаюсь к вашему совету, но взамен хотела бы переговорить с вами в более спокойной обстановке. Бьянка взяла меня под локоток, так что со стороны мы, наверное, смотрелись, как две закадычные подружки». «Прислушается к моему совету! Как мило!» «Нет, не зря она мне с первого взгляда не понравилась. Предчувствую массу развлечений». Мы вышли через заднюю дверь кухни в сад. Я была крайне заинтригована, но молчала. «Леди Николетта, мне говорили, что в последнее время вас часто видят с королем». Возразить нечего. Оставалось только готовиться к тому, что сейчас меня начнут обвинять во всех грехах по порядку. «Я далека от мысли, что вы намереваетесь составить мне конкуренцию». Тут же разуверила меня красавица, проведя кончиками ногтей по моей руке, так что я едва сумела подавить желание вырваться и сбежать. «Ходят слухи, что Его Величество советуется с вами по некоторым вопросам, в том числе по вопросу выбора невесты». «Интересно, кто же распускает такие слухи? Кроме меня и короля об этом никто не должен был знать. Хотя наши совместные прогулки и выглядели подозрительно, но сторонние наблюдатели скорее заподозрили бы во мне бесстыдную авантюристку, чем доверенного советника». «Не буду ходить вокруг да около». Она отпустила мою руку и повернулась ко мне лицом. «Убедите короля жениться на мне, и после моей коронации вы не останетесь в накладе. Чего хотите? Титул? Земли?» Я опешила. «Мне предлагали продать короля. Нет, я не страдаю излишним патриотизмом, не сплю на белье цветов гриландского флага, не начинаю день с зарядки, напеваю национальный гимн, но сама идея мне не нравилась». «Благодарю вас, ваше высочество». Мне удалось ответить с достоинством, прекрасно понимая, как это, наверное, раздражает собеседницу. Но, давая советы его величеству, я все же предпочту руководствоваться своими суждениями, нежели своей жадностью. «Вот, значит, как?» – нахмурилась принцесса Бьянка. «Ну что ж, не пожалейте об этом». Она развернулась и отправилась обратно на кухню, напоследок обдав меня ароматом жасминовых духов. «Теперь мне еще и угрожают». Сомнения относительно того, доживу ли я до свадьбы короля, становились все более обоснованными. «О, ядовитая штучка!» Это, как всегда, сзади подкрался рыжий. Кто еще может отпускать такие комментарии в самый неподходящий момент? Я обернулась и одарила наглеца самым своим недружелюбным взглядом. «А с тобой я не разговариваю. И вообще, прекрати подслушивать!» «А ты правда даешь нашему величеству советы?» Повар проигнорировал мою отповедь. «Или это очередная попытка наладить личную жизнь?» «Я не буду на это отвечать, иначе дело обернется чьей-то преждевременной кончиной. Ты сначала свои попытки сосчитай, а теперь марш на кухню!» Ко мне вернулся дух начальственности. Вот именно поэтому я против панибратства с подчиненными. Подождав, пока пройдет раздражение, вернулась на кухню. Принцессы Бьянки уже не было, а рыжий старательно делал вид, что помогает вылавливать рыбью голову из варева нашей босонушки. В дверях стояла Марика. Интересно, что горничная забыла на кухне? «Ники, это правда, что ты сегодня каталась на лошади с тем кочевником?» Едва добравшись до меня, спросила Марика громким шепотом, так, что, казалось, слышит вся кухня. Рыжий так точно навострил уши и начал коситься в нашу сторону. «Тише ты!» Моя рука поспешно ухватила сплетницу за рукав. «И что с того, что каталась?» «А подробности? Подробности расскажи!» Едва не завизжала неугомонная. На нас посматривала уже половина кухни. Взгляд Кита был крайне осуждающим. «Давай я тебе потом все расскажу. Не здесь». «Ники, знаю я твои обещания». «Хорошо, приходи ко мне сегодня ночевать. Заодно разберемся, кто у меня под домом уже вторую ночь скребется». Марика резко замолкла. «Хорошо, но только ради тебя». Но не любила она таких сомнительных приключений.